поскольку очевидцы опасались насмешек. В нашей стране потери невосполнимой уфологической информации до недавнего времени были еще значительнее. У нас люди не без оснований побаивались обвинений в религиозно-мистических пристрастиях, идеологической ущербности, а то и насильственных направлений в психушку. Да и сейчас дать информацию о том, что выглядит как чудо или фантастика, многие решились лишь после того, как покинули свои трудовые коллективы и вышли на пенсию. А ведь основной прием изучения НЛО — статистический. Часто говорят, уфология имеет дело с случайными, спорадическими, невоспроизводимыми явлениями. Но разве не таковы вспышки сверхновых звезд, падения метеоритов, вторжение в атмосферу Земли солнечных корпускул, землетрясения и многое другое? Никто не удивляется, что ученые исследуют подобные явления статистически. Но такой же метод применим и в случае НЛО. Отсюда забота уфологов о пополнении банков данных достоверной, критически оцененной статистикой феномена, как бы он ни был странен и необычен. Много довелось перенести нашим энтузиастам изучение неопознанных объектов. Непонимание, запреты, преследования, насмешки. Сам президент Академии наук Александров задавал тон, заявляя, что относится к проблеме НЛО примерно так же, как к проблеме непорочного зачатия. Однако огульные попытки закрыть уфологию не удались. Интерес к тому, что с оттенком брезгливости называли летающей посудой, оказался устойчивым и выдержал испытание временем. В 1989-1991 годах максимум внимания к феномену переместился в нашу страну, хотя интерес к нему сохраняется во всем цивилизованном мире, в том числе и в преуспевающих странах. Так давайте же хотя бы бегло перелистаем местами зачитанные до дыр самоиздатовские сборники Феликса Зигеля, переводы выполненных во времена военного психоза работ зарубежных уфологов, и попытаемся сопоставить приведенные там эпизоды с обнародованными в нашей стране совсем недавно. И посмотрим, что же получится. Еще больше впадем мы в заблуждение, или же кое-что проясним для себя, после того, как установим простое обстоятельство. Многие уфологические чудеса, закордонные и отечественные, примерно одинаковы. Опасные игры в воздухе. Зигель тщательно собирал зарубежные сообщения об НЛО, особенно если они исходили от летчиков. В одном из его машинописных сборников приведено сообщение из Валенсии, Испания, о вынужденной посадке каравеллы со 119 пассажирами на борту. Командир воздушного лайнера Лерда вынужден был на это пойти, ибо в воздухе вокруг его самолета затеяли опасную игру 4 ярко-красных шарообразных НЛО. Они летели курсом, который привел бы их к столкновению с нами, но затем внезапно остановились на расстоянии всего лишь 800 метров от каравеллы. Когда же они повторили свой опасный маневр, я решил не рисковать и резко пошел на снижение, рассказывал пилот. НЛО видели с земли. Для их преследования с ближайшей военной базы даже подняли истребитель. Но они легко оторвались от него. Министр транспорта Испании, отдавая в тот же день 12 ноября 1979 года распоряжение о расследовании, сказал: «Ясно, что НЛО существует». Ровно 10 лет спустя они проделали кое-что похлеще. На этот раз в зоне Иркутска. Там возникла беспрецедентная ситуация, которую авиаработники квалифицировали как настоящее воздушное хулиганство.